Мэм, хмыкнула Вилли во сне и схватила меня за причиндалы. Малыш, прости, но уже хватит. Я вновь аккуратно попытался вытащить руку. Получилось. Я встал с кровати, оделся и побежал вниз. Семейство потихоньку собиралось на кухне. Хей, Вайс, как спал? Поинтересовалась тетя Мэл. Очень, очень хорошо, ответил я. А что это за звуки были? А, Маккаун опять дурит. Чертов алкаш, не обращая внимания, отмахнувшись, произнес Щелбан. Вайс, с лестницы медленно спустилась Нинория. А почему твоя постель, как будто не тронута? Я так устал, что уснул стоя. Да, а то уж я ненароком подумала, а не переночевал ли ты у Вилли? Девушка Скунс сузила глаза и с подозрением посмотрела на меня. Что ты, милая, Вилли у нас очень застенчивая. Она всегда закрывает дверь на шпингалет. Наша девочка ни за что бы не стала открывать ночью дверь и ждать, чтобы Вайс заглянул к ней на огонек. Она воспитанная, а не какая-нибудь там извращенка-нимфоманка. Улыбнувшись, произнесла тетя Мэл. Эх, простите, тетя, но ваша дочь именно такая. Так значит, Вилли прекрасно знала, что я могу ошибиться. Интересно, а если бы я все-таки попал в свою комнату, то этого всего бы не случилось. Я сам угодил в капкан, ужас. Отмахнув от себя шальные воспоминания о ночных приключениях, Кауч перемотал на тот момент, где Вилли, сидя верхом на Вайзе, схватила его за щеки и, подтянув к себе, злобно произнесла: «Сейчас ты будешь лизать, сучиныш». Я и не сомневаюсь. Просто Вилли такая красивая. Вдруг Вайс не устоял. Да брось ты. Даже если бы и не устоял, то он бы просто не попал внутрь. Ой, дорогой. Они опять топчут капусту. Тетя Мэл вдруг вскочила и подбежала к окну. Да твою мать. Щелбан отбросил газету и направился в огород. Что происходит? Спросил я у Нинории. Маккаун, наш сосед по земле, живет на этом холме. Думает, что мы заняли его землю. Похмурив, ответила девушка Скунс. Серьезно? Я был удивлен и решил взглянуть. Выйдя во двор, я увидел трех молодых и здоровых парней на лошадях. Они усмехались и скакали вокруг Щелбана, что грозило им кулаком. Затем один из хулиганов подхватил бедного мужичка и повесил за шиворот на ветку. «У тебя 3 дня, Щелкунчик», усмехнулся блондинчик и, махнув рукой, они устремились к дороге. Щелбан беспомощно повис на дереве. Я тут же подбежал и помог ему спуститься. Это и есть Маккаун. Ай, неотесанный дурак. Его отец был священным рыцарем, а потом умер. В общем, все богатства перешли по наследству к Маккауну. Он начал пить и вести разгульный образ жизни. Все от него отвернулись, кроме 2 дебильных дружков, с которыми они вместе разоряют все местные кабаки. Я ведь хотел мирно решить вопрос. Пришел, а они меня избили и краской облили. Требуют дань, что, мол, это его земля. Так дали бы ему по зубам. По зубам, боюсь, до зубов я не достану. Да и если же меня не станет, кто о девочках позаботится? Прости, Вайс, но на мне слишком большая ответственность, чтобы это, по зубам таким вот отморозкам давать. Грустно ответил Щелбан. Где он живет? Не вздумай, Вайс, он отлично владеет мечом. Даже не лезь. К тому же и требует он. Не так уж и много. Это же ваши деньги, Щелбан. Вы чего? Меня с детства учили, что за каждую свою копейку надо выгрызать глотку. Да и я понимаю, были бы это гвардейцы. Или как там их? Стража? Ну, в общем, войска короля. А тут обычная мажорная быдлотня. Нет, Вайс, не стоит лезть на рожон. Не стоит лезть? А как же девочки? Что, если он напьется и убьет вас? Я взглянул на окна 2-го этажа. Вилли смотрела на меня, но, заметив, что я ее увидел, тут же спряталась. Не убьет, закона боится. Хорошо, я одобрительно кивнул головой. Не убьет, так не убьет. Я собрал свои вещи, оделся и вышел к порогу. Меня провожала вся семья. Мне вдруг представилось, что я сын, которого родня отправляет на войну. А что, они милые. Папа, мама и 3 красивые сестренки. После долгого прощания, я наконец вышел на улицу. Пройдя до тропы, я увидел лошадиные следы. Ну что же, Вайс, пришло время смириться со своей участью. Я пошел по этим следам и спустя полчаса, поднявшись в гору, нашел небольшое поместье. Блин, все стены поросли плющом, и это было не украшение, а скорее похуизм владельца. Окна разбиты в некоторых местах, лишь стражник в блестящих доспехах нес свой караул. Маккаун и его свита игрались в бассейне, что находился в дальнем углу. Отлично. «Сейчас повеселимся, сэр. Простите, но сюда Нел», — не успел стражник договорить, Как я долбанул его рожей об забор, свита тут же стихла и внимательно смотрела на мою сторону. «Доброго дня, ребятки, а мне бы Маккауна, слышь, щегол». Из воды медленно вылез тот самый блондин, который был главным. «А ты вообще кто такой? Я твой самый страшный кошмар». Глава 306. Эволюция света и тени. Часть 7. Гильдия Повозка Арнерс. В последнее время Эрика крайне плохо спала. Ее мучили кошмары. Они буквально душили эльфийку. Девушка частенько стала просыпаться в холодном поту. Один раз от безысходности Эрика позвала Астейну, подумав, что если рядом кто-то будет, то спать будет спокойнее. Увы, она не сомкнула глаз до утра, так как вампиресса, не упуская возможности, пыталась залезть ей в трусики. Сегодня все было хорошо, если бы не последний сон. Судя по пейзажу, эльфийка находилась на крыше своей гильдии, а это высоко, около 80 метров над землей. Девушка была серьезно ранена, что-то случилось, и она не могла встать, только ползком. К груди она крепко прижимала книгу в черной кожаной обложке. «Осталось всего ничего», — злобно шептала книга. «Не дай ему уничтожить нас». «Я поняла, поняла», — выдохнула Эрика и подползла к самому краю. «Зачем она это сделала? Что там должно было быть? Ей это было неясно». И, наконец, на другом краю крыши появился он. С его лба медленно капала кровь. Он улыбался. Жутко, словно самый натуральный демон. А его глаза горели злобным огнем. «Доигралась?» — поинтересовался Бурерожденный, вытаскивая саблю. «А ведь все так хорошо начиналось у нас с тобой. Пошел к черту, Бурерожденный. Некрономикон останется со мной. Правда, что ли?» Прижимая его сильнее. «Да делай, что хочешь. Если мне надо будет, я вырежу его из тебя». Вайс злобно расхохотался и начал приближаться. «Я прыгну», — пригрозила Эрика. «Я серьезно, прыгну. Ты пожертвуешь всем, а если ничего не получится, все получится. Некрономикону нужна моя душа, и он ее получит. Ты разлетишься на куски. Тут лететь 80 метров. Давай так». Вайс присел на корточки. «Ты отдашь книгу мне, и я даже помогу тебе спуститься. Мы же оба знаем, что мне ты ничего и никогда не сделаешь». Сердце Эрики очень больно кольнуло. «Ты предал меня. Все, что было, останется в прошлом. Оно сгорит во времени», — прошипела эльфийка сквозь зубы. «Не злись. Хотя, наверное, обидно, когда не можешь убить своего главного врага. Ладно, мне надоели эти сопли. Давай книгу, и я пойду». «Нет, Эрика, книгу». Вайс протянул вперед руку. «Ни за что. Я прыгаю». Эрика попыталась перекатиться через край, но Вайс схватил ее за ногу. «Я перебил тебе позвоночник. Все, что ниже пояса, теперь не работает. Будешь моей игрушкой для плотских утех. Хе-хе-хе. Всегда так было. Чем выше поднимешься, тем больнее падать». Злобно усмехнулся Бурерожденный и поднял эльфийку за ногу. «Не бывать такому». Эрика вытащила кинжал и отсекла ногу. Брякнувшись на пол, она подтянулась и перевалилась через край. Ее тело охватила невесомость. А затем все погрузилось во мрак, и лишь два красных глаза смотрели на нее. «Подчинись нам. Пора открывать врата. Блин». Эрика резко подскочила и тут же потрогала ногу. «Все хорошо. Она была в своей кровати, и никто ничего с ней не делал. Фух». Облегченно выдохнув, девушка зажгла лампу и направилась в соседнюю комнату, где посапывала Астейна. «Вставай, мне срочно нужна твоя помощь». «А, госпожа наконец-то возжелала ласки и любви, так это мы сейчас сделаем». Астейна сонно поднялась и схватила Эрику. «Да нет же, тупица, срочно раздобудь мне информацию». «А-а-а», разочарованно вздохнув, произнесла Астейна. «И что вы хотите узнать? Во-первых, помнишь своего любимца из арены смерти?» «О-о-о, Вайс Бурерожденный, конечно помню. Мне нужно все, все про него, абсолютно все. Кто он, где он сейчас, чем занимается, где родился, кто родители, какое образование. В общем, все. Это первое. И второе, ты что-нибудь знаешь про Некрономикон? Книга мертвых. Кто же ее не знает? Что это? Просто, когда я жила в своем мире, то неоднократно слышала это название в разных литературных романах. Во многих мирах он упоминался. Но я искренне верила, что это сказка. Ну, по сути, это сказка и есть. Наверняка слышали легенду о подвиге Гримо, когда он закрыл владыку тьмы в камне души. Ну так вот, по легенде, тот парень, что был владыкой тьмы, имел при себе загадочную черную книгу. Кто-то именует ее просто книгой мертвых, а кто-то называет ее Некрономиконом. Так вот, по легенде, в этой книге точная инструкция открытия врат ада. Ну, в другое измерение, где живут такие жуткие твари, что даже самый рьяный авантюрист представить себе не может. Так вот, в этой книге есть секрет бессмертия. Почему Гримо и пошел на этот шаг, когда заточил душу в камень? Владыку тьмы было не убить. По легенде, если умереть с книгой в руках, то некрономикон забирает твою душу и дарует невероятное могущество и бессмертие. Погоди, но как тогда Гримо запечатал душу владыки тьмы, если ее забрал некрономикон? Вообще-то, глазки Остейны забегали. Если честно, то я не знаю всех тонкостей. Это все лишь легенды. Может быть, все было совсем по-другому. Но книга то есть, этого никто не знает. Говорят, Гримо закопал ее где-то. Чудиков жадных до артефактов много. За 9000 лет уже все изрыли. Поэтому, очень маловероятно, что эта книга существует. Пожав плечами, ответила вампиресса. А чего это вдруг вам так понадобилось? Я верю в вещи и сны. Что-то надвигается, Остейна. Что-то страшное. Я это чувствую. И если мне дают такие знаки, значит стоит к ним прислушаться. А теперь, всю информацию про Бурерожденного, живо, будет исполнена, моя госпожа. Глава 307. Эволюция света и тени. Часть 8. Свита Маккауна состояла из трех человек. Первый, который потянулся за топором, лысый доходяга, что был очень похож на скелет. Не кормит, что ли? Поскольку все были в труселях, я дал им время накинуть броню. Не, а что? Фора должна быть. Девочки с визгами разбежались. Оно и хорошо. Лишних свидетелей нам тут не надо. Второй представитель свиты Амбал. Вот этот богатырь, так богатырь. Он недовольно смотрел на меня. Третий потлатый. Такое ощущение, будто он никогда не мыл волосы. Они висели сосульками. Аж противно. Он, впрочем, как и сам Маккаун, выдавал что-то вроде злобной усмешки. Ты знаешь, незнакомец, а пугать умеешь. Но умеешь ли нормально меч в руках держать? Поинтересовался Маккаун, накидывая на себя нагрудник. Представь себе, ответил я, вытаскивая тальвар. Лысый, ты чего там скромно встал? Иди сюда, потолкуем. Это я то, лысый. Лысый психанул и, настав одевать кольчугу, бросился на меня в атаку. Я просто сделал шаг в сторону, а этот щучмек пролетел мимо. Ах ты, он резко развернулся, но я был быстрее и метко пронзил лысого в горло. Бедолага застонал и, упав на колени, испустил дух. Винси, не своим голосом завизжал Амбал и, выхватив булаву, побежал на меня. Я вновь уклонился, но Амбал просек фишку и резко остановился. В чем минус здоровяков? Они медлительны, да еще и быстро устают. Амбал сделал выпад, но я рассек его булаву, а затем попытался долбануть кулаком, но он схватил меня за руку. Очень опрометчиво. Проклятый коготь, произнес я, и два энергетических лезвия пронзили здоровяка прямо в глаза, забрызгав меня кровью. Минус два. Остался потлатый и сам виновник вечеринки. Маталья, давай вместе, прокричал Маккаун, выхватив мечи. Они побежали на меня, двое на одного. Это так по-дамски, если честно, со скучающим видом произнес я, и ловким движением отсек руку потлатого, что сжимало меч, а ногой оттолкнул Маккауна. Бедолага тут же повалился на землю. Потлатый бился в истерике, держась за обрубок. Да, касатик, всякое бывает. Я пожал плечами и пронзил его клинком тельвара прямо в сердце. Потлатый прохрипел что-то несвязное и обрушился на землю. Маккаун задрожал, словно сучка. Я отряхнул с клинка кровь и направился к нему. «Мужик, тебе че надо?» – трясущимся голосом произнес он. «Денег, у меня есть деньги. Мужик, я все отдам. Не убивай, прошу. Ох, пойми одну простую вещь. Люди не меняются. Соблазны остаются всегда. Где гарантии, что ты станешь лучше? Так же напьешься и пойдешь в разнос. Ну и плюс есть такое слово, как месть. Оно, как вирус, как болезнь, что пронизывает твою душу. Порой, месть становится смыслом жизни. И ты знаешь, очень страшно, когда она превращается в эпидемию. Люди целеустремленно пытаются найти и убить. Много людей, некоторые из них вообще не знают, зачем им это. Они заражены идеей того, кто все затеял. Аргументов за то, чтобы тебя убить, намного больше, чем против. Так вот, мне это ни к чему. Ты кусок говна, и умрешь, как кусок говна. Нет, не надо, заверещал Маккаун, но было слишком поздно. Я отсек его бренную голову, и фонтан из крови начал орошать все вокруг. Вот и все. Был мудак, нету мудака. Я хотел спрятать меч, Но вдруг, что-то меня остановило, я почувствовал ветерок, такой леденящий, жуткий, а затем, сердце начало колотиться сильнее, внутри головы поднялся шум, из земли начали с диким треском выходить молнии. «Да что за твою мать!» – выдохнул я, и одна из молний треснула прямо по мне, во рту запахло кровью, но в то же время, вместе с дикой болью, я начал чувствовать силу. Что происходит? Молнии становилось все больше, они проходили сквозь меня, и я чувствовал боль, что превращалась в силу. Вдруг, внутри меня кто-то запел, «Here we are, born to be kings, we're the princess of the universe, Модди, мать твою, что происходит?» «Когда я успел превратиться в Маклауда, эволюция, Феликс», — ответил Лис, — «поздравляю со средним рангом, средним рангом». Меня резко подняло на 2 метра вверх, и молнии стало еще больше. Меня пидорасило, как потерпевшего. Я молился, чтобы это закончилось, и вдруг, бах, мощный взрыв энергии, и я упал на землю. От моей кожи шел пар, я не мог подняться. В ногах была слабость. «Нихера себе левелап», — выдохнул я. «А если бы эта херня случилась посреди боя, что тогда? Все враги будут ждать, пока тебя пидорасит током. Ужас, как тут все не продумано. Модди, а ты чего в последнее время притих? Ну как, я подгоняю тебе всякие плюшки, берегу твое тело, а ты всеми силами хочешь от меня избавиться. Обидно это. Нахрена ты пошел к моему брату? Думаешь, он самый умный, что ли? Модди, ты меня пойми, мы не можем быть друзьями, а я виноват в этом. Моя нетелесная оболочка крайне нестабильна, я не знаю, куда я попадаю, не выбираю, как-то, это может быть любое разумное существо в любом мире, по всей вселенной, понимаешь, и я не знаю, как так получилось, что сперва очутился в тебе на земле, а потом тебя каким-то чудом закинули сюда, где начинается конец света, все это, какая-то череда совершенно нелепых случайностей, чтобы я уснул». Тебе надо прекратить убивать, но ты же не останавливаешься, ты сам себе противоречишь, в этом мире невозможно не убивать, выбор есть всегда, просто ты выбираешь легкий путь, а что бы ты посоветовал в этой ситуации с щелбаном, забить, Вайс, ты не сможешь спасти всех, да и к тому же, не ты ли раньше говорил, что не вмешиваешься, а, помнишь тогда, когда ты спас Аманту, ну, по случайности, так вот, ты же не хотел вмешиваться, ты же тогда говорил, что не будешь, и что в итоге, ты вмешиваешься, ты строишь из себя героя, хотя таковым не являешься, ты потерял цель и заблудился, мне то это в плюс, но, просто я хотел как лучше, я хотел немного тебя поддержать, ведь такова твоя судьба, Вайс, нет судьбы, кроме той, что мы сами творим, ага, помнишь ты говорил про кирпич, аккуратнее, ты взрывом энергии повредил и без того никчемное здание, там кирпич с крыши летит, что, бумс? Сознание медленно вытекло из моей головы. Глава 308. Эволюция света и тени. Часть 9. Деревня Хармарин. Лейд, весь в предвкушении встречи, ожидал сидя на лавочке. Мимо него то и дело проходили молодые знахарки с окровавленными полотенцами. Архимаг от нетерпения начал тарабанить пальцами по небольшому саквояжу, что он принес с собой. Господин Эмаргардер, из комнаты вышла девушка и вопрошающе посмотрела на Лейда. «Да, это я. Прошу». «Проходите», она поманила за собой, Лейд выдохнул, и уверенно шагнул в комнату, на кровати лежало тело, без рук и ног, архимаг подошел ближе и улыбнувшись присел, «Доброго дня, мисс Генри, вы кто?» – слабо спросила девушка, «Меня зовут Лейд Эмаргардер, мне рассказали вашу удивительную историю, можно взглянуть, а вы думаете, что смогу вам что-то сделать?» – вяло улыбнулась девушка. Так, Лейд присел на одно колено и внимательно посмотрел на остатки конечностей. Как я понимаю, отгрызли, долбанутая, вампирша. Прежде чем начать говорить, господин Эмаргардер, я хочу узнать, откуда вы? Я из гильдии Сардак. Мы пока что не пропитаны ужасами прихоти и короны, поэтому всецело на вашей стороне. Что вы хотите? Ну, во-первых, священные рыцари передали ваши задания нам. Они уверены, что вы мертвы. Лучше бы была мертва. Постойте, я не договорил, так вот, они искренне верят в вашу смерть, но я немного ознакомился с местными слухами и решил поговорить с вами лично, это лишь половина дела, я предлагаю вам сделку, но чем я могу быть полезна без рук и ног, много чем, поверьте мне, я занимаюсь исследованиями в области протезирования, ха, хотите предложить мне деревянные культяпки, чтобы я лежала вместе с ними, не стоит тратить время, я в них не нуждаюсь. Поверьте, Я хочу предложить вам нечто большее, новую жизнь. Новую жизнь, это как, а что, если я скажу вам, что есть возможность вернуть вам руки и ноги? Это невозможно, сказки, не давите на больное, господин Эмаргардер, мне и без того не хочется жить, я же хотела привести народ к свету, а меня просто уничтожили, понимаете, я и подумать не могла, что руки и ноги могут перевернуть жизнь. Раньше я не придавала этому значения, все была таким, как есть. Я воспринимала это, как данное. Знала бы, что так будет, то гуляла бы днями напролет. На глазах девушки навернулись слезы. Гуляла бы, а еще знаете, постоянно чесала бы нос. Впрок, не волнуйтесь. Лейт аккуратно почесал девушке нос. Я предлагаю вам второй шанс, то есть вы снова сможете работать руками, ходить и сражаться. Понимаете? То есть, вы хотите сделать мне что-то вроде живых ног и рук. Они будут из очень легкого сплава. Смотрите, Лейт вытащил из саквояжа золотую чашу. Сейчас мы с вами немного углубимся в мои воспоминания. Вы волшебник, ну что-то вроде того. Лейт поставил чашу, налил в нее зелье и, оторвав от себя волосок, бросил в содержимое. Жидкость тут же засветилась. Так, вы позволите? Лейт положил одну руку на лоб Генри, а вторую опустил в чашу. Они тут же провалились в воспоминания. Это был рабочий кабинет Лида. Все так же булькало и тикало вокруг. «Где мы?» — поинтересовалась Генри. «Мы в моем кабинете», — ответил Лид и подошел к Миранде, что лежала на деревянной доске. Ей оторвали руку в подземелье, и я решил немного помочь. Второй Лид, чтобы воспоминаниям, тоже подошел к девушке и произнес: «Пошевели рукой, я боюсь, давай же, мы что, зря тут торчали столько времени, шевели». «Хорошо», девушка подняла металлическую руку и пошевелила пальцами. «Ничего себе», восхищенно произнесла Генри. «Так это реальность, ага, а еще скажу больше, эта девушка авантюрист, то есть ей было бы не выжить без действующей руки». «Здорово», Генри внимательно оглядела руку рыдающей от счастья Миранды. «Так в этом ваша специализация?» «Не совсем». Они вернулись обратно в комнату. «У меня нет чего-то одного. Я стараюсь развиваться во всем, что мне интересно. Магия напрямую подчиняется мозгу, поэтому это стало возможным. Но я скажу вам сразу, будет непросто. Вы будете заново развивать опорно-двигательный аппарат. Я не сильна в биологии. Это обозначает, что вам придется заново учиться ходить. А во, но если результат того стоит, и я как вор со стажем, хочу спросить, а что я отдам вам взамен? Вы красивая, поэтому всю себя без остатка». Лейб злобно усмехнулся. «Чё-а-а, шучу. Конечно, много не попрошу, но после того, как я сделаю вам ноги и руки, вы будете обязаны поступить в нашу гильдию. Но я солдат, а не авантюрист. Поверьте мне, авантюристы тоже сражаются со злом, но не у власти, а в лесах, на тропах, долинах и болотах. Поэтому суть останется той же. А мой народ, я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Без рук и ног вы вряд ли чем-то сможете помочь. Ладно, я согласна. Очень хорошо, я зайду за вами через 2 дня, и учтите, обратной дороги уже не будет». «Я поняла, вот и отлично». Лейт спрятал все принадлежности для погружения в память в свой чемоданчик и тут же поднялся. «Всего вам доброго, до встречи». Архимаг вышел из дома и злорадно ухмыльнулся. Еще одна лабораторная мышка попалась в его клетку. Открыв глаза, я совершенно ничего не соображал. «Что случилось? Где я? А, хотя, вроде бы на меня упал кирпич». «Точно, очнулся, на меня смотрел Щелбан, а я уж испугался, вырезал их всех, а в итоге прибило кирпичом. Забавно было бы». «Действительно, очень забавно», — ответил я. «Вы притащили меня домой?» «Да, я услышал грохот и решил посмотреть. Хотел сперва полицмейстера пригласить, а потом подумал, что проверю-ка я сперва сам, и в итоге, чуть ей меня не подвело. Там оказался ты. Спасибо, что вытащили меня оттуда, но мне пора идти». «Нет-нет-нет, ты чего, а вдруг у тебя сотрясение? Полежи немного и отдохни, вечером выйдешь, ничего страшного не будет, а здоровье явно получше будет». «Да нету у меня сотрясения, ты не можешь знать наверняка. В общем, ладно, ты отдыхай. Гвен, Нинория и Мелани поехали на ярмарку, а то бедняжка прибежала в форме почтальона, вещей-то у нее нет. Мне пора в шахту, на работу, а за тобой пока Вилли присмотрит». Щелбан улыбнулся и погладил меня по голове. «Познакомитесь, она скромная девочка, просто посидит рядом, почитает, так что если что, скажешь ей, бывай». «Нет, я опасливо сглотнул, а Моддиду начал играть на гитаре бамбалила. «Можно я пойду?» «Ох, молодежь, все торопитесь куда-то, а вот, кстати, и Вилли». Щелбан взглянул на дверь, и на пороге тут же появилась она. Секс-террористка номер один. Сереброволосая девочка-кролик со светящимися фиолетовыми глазами. Какая у нее фигурка, а какая грудь. Все это никак не вязалось с тем, кем она была наедине со мной. «Привет», — скромно произнесла она. «Меня зовут Вилли. Здрасте, я Вайс. Ну вот и познакомились. Ладно, детки, не скучайте. Мы вернемся вечером. Вайс, поправляйся». Щелбан потрепал меня за щеку и с довольной улыбкой улетел. «Так-так-так», Вилли алчно улыбнулась и облизала губы. «Знаешь, это наша вторая встреча, мой молочный поросенок. И что это значит?» Я вжался в кровать и накрылся по глаза одеялом. «Ну, в первую встречу уже нельзя показывать себя всю». Она загадочно подошла к двери и закрыла ее на шпингалет. Моддиду продолжал играть и запел. «Эстамори лигаси эстемера, но тини ла кульпа». «Нельзя показывать всю». «Что это значит?» С ужасом прошептал я. «Амор де комплимента». «Это значит, что я была несерьезна?» Глаза Вилли горели. Она медленно подошла к окну. Видимо, убедилась, что отец ушел в шахту. «Черт, может попробовать устремиться к двери?» Но последняя наша встреча показала, что от нее хрен убежишь. «Блин, это же надо было опять так вляпаться. Амор дел мес посада». «Несерьезно». Мое сердце забилось еще быстрее. «Вот же чертов лис, умеет троллить. Бимбили, бимбили, бимбили». «Быстрый гитарный проигрыш, но теперь то я оттрахаю тебя по-настоящему, мой сладкий пирожочек». «Бамбалия, бамбалия, пуркуя ми вида, йо первьера виарси». Глава 309, эволюция света и тени, часть 10. Выжатый, словно лимон, я медленно брел по лесу. Эта ненасытная сучка лишила меня всех сил. Кстати, насчет получения среднего ранга, ну, молнии. Ну, меня подняло, а что поменялось то, в себе, я никаких изменений не почувствовал вообще, стал сильнее, возможно, но как это проверить, нам нужен любой монстр, хотя, я наверное его и так загашу с одного удара, главное ведь знать куда, ладно, сейчас придем и все узнаем у Латифы, эх, а я думал будет что-то более интересное, ну, впрочем неважно. Главное, что это случилось после сражения, а то я боюсь, что если бы меня накрыло током во время, было бы весело, танец марионеток и все дела, а вот и забор Арканера, хотя, какой это забор, огромная кирпичная стена, сейчас наверное в районе полуночи, благо домик Щелбана находился не так далеко, у главных врат стояли стражи, настоящие, не кузнецы. «Доброго вечера, товарищи, меня зовут Вайс и я из гильдии Сардак, доброго вечера». «Нас предупреждали, что ты придешь, проходи», — ответил стражник, и они пропустили меня внутрь. А с того момента, как мы с Митки сражались, здесь многое изменилось. Мы еще по дороге в лес это заметили, но сейчас, когда я был внутри, вот это круто. Город буквально ожил, он опять наполнился веселыми авантюристами, что шутили и громко смеялись, возвращаясь из таверны немного под шофе. Здорово, освещение поменяли. Теперь оно было ярким, и что важнее, всюду стояла стража. Нет, нет, не кузнецы с молотками, а настоящие стражники в доспехах с мощными мечами. Ну-с, первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Я танцующей походкой зашел в таверну. А то оно что, все поменялось и здесь, но остался тот самый дух вечного празднества. Куда пойдет авантюрист после нормального тяжелого рейда? Конечно же в таверну, ибо нажраться – это святое. Я присел за барную стойку. Бармен, стоит отметить, был антропоморф, то есть человекоподобное животное. Кто это? Лис? Похоже на то. Доброго вечера, сударь. Чем могу быть полезен? Протянул он с жутким акцентом. Приветствую. Мне бы светлого иля. «Три шлома, брат», — ответил лис и направился наливать. Я выложил на стол три монетки и огляделся. Мне показалось, что потолок стал немного ниже, и стулья другие, а еще добавили огромную голову лося ко входу. Зачем? Хрен знает. Но больше меня привлекли официантки-лисички. Вот это я понимаю. Блин, но они же тоже антропоморфы. Большая редкость здесь. Хотя, может быть, они просто живут в другой стране? Вайс Бурерожденный произнес теплый девичий голос над моим ухом. Я резко повернулся и обомлел. «Ты, да, я», мило улыбнувшись, произнесла леди Грантория и присела рядом со мной. «Это же та девушка-кролик, которая рыцарь. У нее еще зайки-лесбиянки, и все дела. Что ты тут делаешь? О, ты не поверишь, но я пришла по твою душу. Гранториа придвинулась ближе и заигрывающе положила руку на мое плечо. Я наблюдала за тобой. Ты у нас не любишь отказывать девушкам, верно? А-а-а, что это ты имеешь в виду? Ты выручил девочку-енота, хоть и не доверял ей. Плюс, ты разобрался с теми хулиганами. Кстати, поздравляю с повышением. Ага, которого я не почувствовал. Почувствуешь, поверь мне. Ну так что, Вайсбури рожденный, ты поможешь мне? Девушка внимательно смотрела мне в глаза. Чей ей надо вообще? Давай без этих заигрываний. А, я же знаю, кто тебе нравится на самом деле. Ох, благодарю, а то меня чуть не стошнило. Если честно, то я ненавижу людей. Омнг, интересно. Я бы даже сказал, неожиданно. Не издевайся, дело совсем плохое. Урактур обманул Лисли и запер его в башне. Чего? Я аж чуть не подскочил. Лис поставил рядом со мной кружку. Я благодарно кивнул и осушил залпом почти половину. Но Лисли же сказал, что все хорошо. Мол, дядя о нем позаботится. Позаботился. Выяснилась очень интересная информация. Я тогда полетела за ними, и все видела своими глазами. В общем, я пыталась его освободить, но решетка не поддается. Вообще никак. Понимаешь, она из материала, что был добыт из упавшей звезды. Плюсом там идет очень сильная защитная магия, ибо горячие пламени дракона ничего не бывает. А нахера Урактуру прятать своего племянника? Что он такого сделал? Как выяснилось, Лисли, последний рыцарь-дракон, и якобы его первенец станет сильнейшим из существ. Это угрожает власти драконов и миру в целом, поэтому они спрятали его, чтобы не совал пипирку куда попало. Но он же, вроде как пока мальчик, поэтому Урактур пошел на крайние меры. Дерьмо. А у тебя есть идеи, как это можно открыть? Есть. Но, я в одного не справлюсь. И ты решила найти меня? Как я уже говорила, мне не нравятся люди. Проще говоря, я их ненавижу. Поэтому, в общем, ты единственный, от кого меня тошнит меньше. Спасибо, я прям сразу себя лучше почувствовал. Так что, ты поможешь мне? Да, но я помогу не тебе, а Лисли. Он мой друг. Не, ну должен же я был как-то ответить на такую изысканную наглость. Ладно, выдвигаемся. Погоди, мне нужно собрать свою команду, а то я их вытащил в путешествие, а их в итоге фейс-контроль на точке не пропустил. Что? Ничего. В общем, пойдем в лазарет, найдем моих, а потом сразу двинемся в путь. Мы вышли из таверны и направились в лазарет. Там сидела Айрау и вышивала крестиком. О, Мурмиу, какие люди. Мурмиу, улыбнувшись, произнесла она и распушистила хвостик. К Монгу пришли? Привет, Айрау. Да, хотел бы его навестить, да и увидеть Ахрау тоже. О, Мурмиу, она ушла за травами к тетушке Валенси. Думаю, что скоро придет. А Монг лежит, голубчик отдыхает. Повезло, что ему оказали качественную первую помощь. Замсидский борщевик может и до гангрены довести. Мурмиу, понятно, спасибо. Я кивнул, и мы направились в палату. Монг лежал и смотрел на картинку Митки. Завидев нас, он быстро ее спрятал и приветственно улыбнулся. Хей, Вайс, ну что, как сходил? Новую подружку нашел? Нет, это подружка одного моего приятеля. Не подскажешь, где все? О, Латифа сказала, чтобы, мол, мы зря тут не простаивали, надо взять квесты. В итоге Катарину и Миранду отправили на болото, очистить трек от гигантских лягушек, а Карла направили в поле, там надо разобраться с призраком. В общем, все при делах. Я пока лечусь, нога уже меньше болит. А Латифа ждет тебя в гостином дворе. Второй этаж, спросишь у Костелянши, она подскажет. Понял, ладно, поправляйся, Монг, и это, не увлекайся. Ну, ты понял, о чем я? Да не, ты чего? Я выбросить хотел, просто, задумался. Вот, понял, подари эту картинку Айрау. Я думаю, она обрадуется. Да, хорошо, Айрау, это, можешь подойти? Что случилось, Мурмиу? Я тут это, хотел тебе подарить. Монг вытащил картинку. Думаю, тебе будет приятно. Это же Микаэль. Мурррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Схватив картинку, побежала наверх. Я даже боялся представить, что она там будет делать. Эх, как мало некоторым нужно для счастья. Глава 310. Эволюция света и тени. Часть 11. А я немного не поняла. Тот мальчик, твой друг, он разглядывал на картинке девочку, которая на самом деле мальчик. Озадаченно поинтересовалась Грантория, когда мы шли к гостиному дому. Ну, По сути дела, да. Я скажу тебе больше, сейчас этот мальчик, что похож на девочку, воит этого города. Усмехнувшись, ответил я. Серьезно? Просто я никогда не видела ничего подобного. Хотя, вполне вероятно, что это просто такой рисунок. Нет, у Монго талант к рисованию. Очень жаль, что он стал именно авантюристом. Сидел бы где-нибудь на улочке, рисовал бы шаржики. Все было бы замечательно. То есть все прям так, как есть. Именно. Не помню, говорил ли я уже, но, на самом деле я из другого мира. Так вот, в моем мире подобные инциденты называются трапами. Трапа. Что? Трапы. Что с другого языка переводится, как «ловушка». Ловушка – это почему? Потому что такие парни, как Монг, могут легко повестись на девичье обличье и попасться. Ну, ты поняла меня, а ты бы не попался, я то, нет. Ты чего? Я мужика чую за 3 километра, когда мы с ним познакомились. Ну, с Микаэлем, я сразу понял, что это нормальный такой парень. Ну да, смазливый, но тем не менее. Я подошел и сразу так ему крепко руку пожал. В общем, познакомились и сдружились. Хороший пацан, удивительно. А я бы, наверное, и не поняла, попалась бы в эту ловушку. Монг попался, хоть и знает, что это мужик, а все равно тайком смотрел. Ужас, бедный парень. И вроде не сказать, что вниманием женским обделен. За ним бегает чокнутая ежиха. Весело, правда? Да уж, у нас в тусовке рыцарей был молодой юноша. Ну, из моего сектора. В общем, он был очень красивым. Все девочки сходили от него с ума. Так вот, и ты знаешь. Как-то раз, прачка застукала его на сеновале с 3 юношами. Ох, шит, год дамнит. Мы и сами были удивлены. Но потом, один взрослый, я бы даже сказала, старый рыцарь 1-го уровня сказал нам, что порой, мужчинам надоедает чрезмерное женское внимание и они идут искать нечто особенно с другими мужчинами. Вот такая жуть, действительно. Но, я не скажу, что прям тону в женском внимании. Мне это не грозит. Усмехнувшись, уверенно ответил я, а у самого перед глазами, словно кадры из старого кино, проплывали картинки с Латифой, Амантой, Стеллой, Ахрау и Ритой Вилли. Господи, с 2 из них я ничего не делал, так что это не считается. Все впереди, усмехнулся внутри меня голос Мод-Деду. Ага, выдохнул я. Поэтому-то я и не люблю людей. Они странные. Всегда идут на поводу у своих желаний, какими бы мерзкими они ни были. Фыркнула Грантория. Хотя, священного рыцаря сложно назвать человеком. Скорее мутант. Сильный мутант, что для достижения цели отчеркивает все человеческое. Тяжко это. Но несмотря ни на что, он все равно поддался искушению и вот, неоднократно слышал, что стать рыцарем тяжело, и тело и душа претерпевают серьезные изменения, поэтому-то вас, собственно, и называю мутантами. Скажи, а что тебя заставило стать рыцарем? А, девушка удивленно посмотрела на меня, ну, как и всех, наверное, престиж, слава, я из бедной семьи, но отец всегда занимался со мной, говорил, что техника меча всегда найдет применение, даже в мирное время, ну я и училась. Потом были смотрины, я решила принять участие, ну вот, в принципе и все, меня заметили, погладили по головке, дали в руки настоящий меч и увезли в горы, ох я там хапанула горя, чтобы стать даже самым младшим священным рыцарем 3-го уровня, нужно впахивать, как лошадь, плюс твое тело постоянно искусственно усиливают, это адская боль, настолько адская, что ты забываешь себя, но эффект не заставляет себя ждать, в обмен на дикую боль, мы получаем невероятную силу. Именно поэтому нас и считают очень опасными. Мы все, на самом деле, добрые. Просто лучше не злить лишний раз. Это уж точно. А скажи, я вот дрался с младшим священным рыцарем, но без магии. На нас были ограничители. И ты знаешь, мы неплохо так друг друга отмудохали. Но я почти победил. Твоя техника сильно хромает, Вайс. Я не знаю, где ты ей научился. Но такое ощущение, словно бы чего-то не хватает. Я смотрела за тем, как ты двигаешься, когда дрался с теми утырками. И все не могу понять, кто тебя этому научил. Что-то в книгах прочитал, что-то увидел у других. Мастера гильдии в основном учили азам. Да и то немного. Я поняла, ты сливаешь все техники воедино. Это круто, но тебе нужен нормальный учитель, Вайс. Иначе ты так и будешь хромать. Так, может, научишь? Я? Ха, нет уж. Соблазн тебя прикончить будет слишком велик, усмехнулась Грантория. А что с тем младшим священным рыцарем? Ну, выбили мы все дерьмо из друг друга. Скорее всего, он дрался не в полную силу. Священные рыцари хорошо сражаются и без магии. Фехтование на то и нужно. Бывают противники, типа некромантов, которые высасывают магическую энергию. С ними без техники вообще нечего делать. Убьют, как пить дать. Поэтому, ну, с одной стороны можешь собой гордиться. Тот рыцарь, возможно, просто не понял твоей рваной техники. Ну а с другой, он просто не хотел тебя убить. Это мое мнение. Ладно, я тебя услышал. Мы зашли в гостиный дом. Милая бабуля посапывала за столиком с подожженной лампой. За ее спиной виднелись кучи постельного белья, упакованного аккуратными стопочками. Извините, аккуратно позвал я. Бабуля резко подскочила и натянула притворную радостную улыбку. Доброго дня, чем могу помочь? Доброй ночи, уже за полночь, правда? Отлично, так вот, а меня тут ждут. Ждут, так, костелянша накинула на нос пенсне, открыла книгу и начала смотреть. Так, Вайсбури рожденный, верно, так, вас ждут на втором этаже, номер 14. О, благодарю, а это с вами кто? Костелянша внимательно посмотрела на Гранторию. О, мы пришли вместе. Да, ну хорошо. Женщина сняла пенсне и откинулась на спинку кресла. Мы направились на второй этаж. 14 номер, ага, вот он. Я открыл дверь. Латифа сидела за столиком и кушала поджаренный стейк. Вайс, ну слава богу, я тут. Латифа резко осеклась, когда за моей спиной появилась Грантория. Вилка и нож в руках эльфийки резко погнулись. Она мило улыбнулась и ласково произнесла: «Вайс, а кто это там с тобой?» «О, не переживай, это новая подружка Лесли. Кстати, я по этому поводу и пришел. Есть разговор». «Разговор?» Латифа поднялась из-за стола. «Черт, похоже, включился индеремот. Латифа, я встал в боевую позу. Давай без глупостей. То же самое я хотела бы сказать и тебе». Эльфийка прыгнула на меня. «А ну говори правду. Твою ж мать, ну почему все опять так произошло?» Глава 311. Эволюция света и тени. Часть 12. Болото в лесах близ Арканера. Миранда и Катарин возвращались после жесткой бойни с лягушками. «Ох, я думала, что они нас прикончат», — произнесла Миранда, приглаживая золотистый локон, что выбился из ее прически. «Не волнуйся, мы же справились с заданием. Да и к тому же», — Катарин загадочно отвела взгляд, — «ты разве не доверяешь мне?» «Поверь, Кат, мне иногда кажется, что тебе я доверяю намного больше, чем себе. Просто мы с тобой через столько прошли. Мне кажется, мы просто прикипели друг к другу». Миранда улыбнулась и погладила девушку-мишку живой рукой по плечу. «Я тоже тебе доверяю. Но главное, ты всегда можешь на меня положиться. Если что-нибудь хочется рассказать или сделать, ну там, что-нибудь совсем безумное, я всегда тебя поддержу». Катарин приобняла девушку за талию. «Да, я знаю, ведь мы же друзья, да, друзья. А, кстати, как ты относишься к отношениям Филонии и Пайрис?» «Ну, сперва мне показалось странным, что две девушки начали встречаться, но потом, присмотревшись к ним поближе, я поняла, что ничего такого в этом нет. Ну и что, что две девушки? Знаешь, я немного разочаровалась в мужчинах». Я тоже, с жаром закивав головой, произнесла Катарин. «Просто, ты знаешь, показываешь им знаки внимания, намекаешь, а они либо не хотят в это верить, либо не понимают, либо ищут какую-то подоплеку, ну там, типа из выгоды, не знаю. Мне кажется, быть с человеком только из-за чего-то крайне тяжело. Все-таки, чувства должны быть, симпатии, а тут, ну не знаю, мужчины немножко глупые и напуганные. Да, и все-таки, есть в союзе Филонии и Пайрис что-то очаровательное. Когда две красивые девушки обнимаются и тискают друг друга, это так красиво, а еще возбуждает». Тебя возбуждают Филония и Пайрис?» «Нет, конкретно они, нет, просто, ну, я поняла, к чему ты клонишь, правда?» Катарин с замиранием сердца взглянула на Миранду, и на ее щечках выступил румянец. «Так ты догадалась?» «Конечно, было сложно не догадаться, мы же подруги», — улыбнувшись, ответила Миранда. «Тебе нравятся мальчики, типа Микаэля?» «Ну, да не волнуйся ты, на самом деле такие нравятся почти всем девушкам. А что, он милый, очень обходительный, а еще у него такие шикарные ресницы и волосы. Блин, чертова генетика, за что ему это все? А главное, зачем, безродный зооморф, что стал Войтом? А ты видела, как на него смотрят кузнецы? Да и в целом многие прохожие оборачиваются, чтобы поглядеть на его задницу. Не знаю, я бы сгорела от ревности. Ты подумай, его будут хотеть все, и мужчины, и женщины. Разве не ужас?» «Ужас. Поэтому, дело, конечно, твое, но лучше найти себе нормального мужчину. Вот как Лейд, вообще отличный парень, только помешан на куклах. Лейд, я думала, что ты больше не сохнешь по нему. Нет, что ты, я не сохну, я вообще больше ни по кому не сохну. Твое сердце свободно, весьма, знаешь, ты тогда спасла меня от гусениц. Катарин взяла Миранду за руку. Да, забавно было, и с тех самых пор я поняла, что чувствую к тебе. Понимаешь, нечто большее, чем просто дружба. Щечки девушки-мишки порозовели. Правда? Ну, на самом деле я тоже, мило улыбнувшись, ответила Миранда. Серьезно, Катарин густо залилась краской. Казалось, что из ее медвежьих ушей сейчас пойдет пар. Ага, мы с тобой стали, как сестры, совсем родные друг другу. Ты классная, Катарин. Я всегда мечтала иметь такую старшую сестру. А, вот оно что, с грустью ответила девушка-мишка. Но тем не менее, я хотела бы, девчонки. Из кустов вышел Карлайл. Фух, как я рад, что нашел вас. Услышал голоса и решил, что надо к вам выйти. Вы чего, с болот уже много насобирали? Еще бы, Карл. Шмот валился дождем. Миранда пока за большой палец на металлической руке. Кстати, мы тут обсуждали один интересный момент. Как ты относишься к тому, что Филония и Пайрис начали встречаться? Ох, Карл покраснел. Девчонки, а вы что, тоже хотите попробовать? Да не, ты чего? Мы с Катарин абсолютные натуралки. Правда, Катарин? А, ага, ну не знаю. Когда две красивые девушки тискают друг друга, это, конечно, красиво. Но я все же больше за натуральные отношения. Неестественно это, когда твой партнер того же пола, что и ты. Пожав плечами, ответил Карл. Хотя моя мама всегда говорила, что для любви не существует границ. Вот именно, Катарин закивала головой. Все же, главное любить всем сердцем. Есть толика правды в твоих словах, согласилась Миранда. Просто моя мама, зооморф. Зооморфы, особенно девушки, частенько сманиваются. КХМ, так сказать, на темную сторону, улыбнулся Карл. Правда, Миранда еще раз взглянула на девушку-мишку. Ни за что бы не подумала. Ты посмотри на Катарин. Самая натуральная из всех натуральных. Честно скажу, она мой, как бы это сказать, кумир. Когда стану чуть постарше, тоже буду носить кожаный топик, короткую юбку и длинные волосы. Даже перекрашусь в каштановый, как у Катарин. Все в ней выдает истинную натуральную девушку. Правда? Ну, дело не в одежде. Топик я ношу, потому что он хорошо облегает грудь, и она не мешает при беге и некоторых маневрах, а юбка, опять же из-за бега, да и монстрам плевать, какие на тебе трусики, а другие не увидят, ибо материал очень тяжелый, тряпичная юбка таких размеров постоянно задиралась бы, пожав плечами, скромно ответила Катарин, и все равно, мне нравится ее стиль, все, ребята, пойдемте в таверну и выпьем за натуралов, воскликнула Миранда, точно, подхватил Карлайл. «Прекрасный тост», – грустно прошептала Катарин. Глава 312. Эволюция света и тени. Часть 13. Стоит отметить, что Латифа была профессиональным убийцей. Да, мне доводилось видеть ее в деле. Скорость просто поражала. В мгновение ока, она уже оказалась возле девочки-кролика. Если эльфийка что-нибудь сделает. Нет, не так. Если эльфийка попытается что-то сделать священному рыцарю второго уровня, то я уверен на 99%, что от этого гостиного дома ничего не останется. Как только Латифа начала заносить ногу для удара, я подскочил и вовремя успел блокировать удар. Я схватил Латифу за ногу и начал вести к кровати. Та, с удивлением глядя на мою руку, прыгала за мной. Твою мать, женщина, что ты себе позволяешь? Какая-то крольчиха охомутала тебя. Я от нее живого места не оставлю, прорычала Латифа. Вообще-то она подружка Лесли. Дракона? Ха, так я и поверила. Проклятый изменщик, наплодил баб вокруг себя, так теперь еще и приволок одну из них сюда, ко мне, не прощу, простите, робко произнесла Гратория, но меня тошнит от людей, я не очень по ним, правда, глаза Латифы начали светиться голубым, ой, простите, это священный рыцарь второго уровня, строго произнес я, она бы сейчас нас тут на шашлык пустила, вообще-то, я включила защитный барьер, как поняла, что к чему. Пожав плечами, ответила девушка-кролик. «Поэтому давайте просто забудем об этом инциденте, ибо дело важное. Просто, очень странно, что девушке может понравиться дракон в таком плане». Латифа вернулась на прежнее место и начала доедать стейк. Поверь мне, Латифа, Лесли очень популярен у девушек. Да, а может быть кто-то еще очень популярен у девушек, съехидничала эльфийка. Нет, поверьте, меня от него тошнит. Вы посмотрите повнимательнее. Это же человек, произнесла девушка-кролик. А люди, они, в общем-то, фу, тебя правда от него тошнит? Да, будем подругами. Глаза Латифы заблестели. Ну хорошо, против эльфов я ничего не имею. Пожав плечами, ответила Грантория. И все-таки, я пришла к Вайзу по важному делу. Что случилось? Спросила Латифа, отодвигая в сторону пустую тарелку. Дело в том, что Урактур пленил Лесли. Чего? Вы серьезно? С ужасом произнесла эльфийка. К сожалению, да. Он томится в плену в специализированной башне, не так далеко от арены смерти. Я перепробовала множество способов, но зачарованный металл не поддается. Есть лишь один способ его взломать, но для этого мне понадобится второй человек. Вайс сказал, что без вас он не пойдет. Ну и правильно, ведь мы команда отличных профессионалов, что всегда готовы к бою. Латифа гордо подняла вверх кулак. Двери распахнулись, и к нам завалились Карл, Миранда и в доску пьяная Катарин. О боже, что случилось? Я посмотрел на троицу и едва успел поймать девушку-мишку, которая начала скатываться вниз. Мы пошли выпить после трека, и Катарин, словно взбунтовалась, ответила Миранда. Попросила у того старого лиса какую-то там настойку и почти в одного выпила пол-литра. Это же ужасть. Вот алкашиха, воскликнула Латифа. Такое поведение отвратительно для авантюриста. Я люблю девчат. Девчата любят меня. Блюм-блюм-блюм. Катарин проблевалась мне на плечо. Отлично. Так, нам надо ее положить. Придется дождаться утра, а потом сразу выдвигаться в путь. Кстати, от Аркана до арены смерти путь не близкий. Есть портал или что-нибудь в этом роде? Поинтересовался я. Есть, я все устроила, ответила Грантория. Пойду сниму номер, а то тут попахивает, как будто медведица натрескалась и блеванула какому-то болвану на плечо. Ох, вот нахер это было говорить, выдохнул я и повел Катарин к умывальнику. Ребята, вы ее, это, в следующий раз контролируйте. Идет, да она никогда не пила. Миранда с жаром закивала головой. Такое впервые, как будто она чем-то очень огорчилась. Знаете, ай, ладно, со всеми бывает. Миранда, тебе ответственное задание, раздеть ее и присмотреть, чтобы она во сне не захлебнулась. Идет, я умыл девушку и аккуратно положил на кровать, без проблем. Эссенция, ох, какое же все-таки удобное заклинание. Так, я пошел до Монга, вы пока ложитесь. Латифа схватила меня за руку. Тут у номеров потолки внезапно потекли. В общем, тут тогда останутся девочки, в соседней комнате спит Карл, а мы с тобой, по счастливой случайности, в конце коридора. Просто, больше комнат нет, сам понимаешь. Понимаю. Я подмигнул эльфийке и направился к выходу. В коридоре я встретил Гранторию. Тут полно свободных номеров. Я заселилась в ближайший к вам. Встретимся завтра утром. Отвратительной ночи. Хмыкнула она и направилась к себе в номер. Ну окей. Я пожал плечами и направился в лазарет. Теперь у входа сидела Ахрау. Она читала книгу и, принюхавшись, резко подняла голову. Вайс, мурмя, резко вскочив, кошка-девочка буквально набросилась на меня. Я так рада. Монг сказал, что ты приходил. Мурмя, я расстроилась, что больше тебя не увижу. А еще я нигде не могу найти Айрау. Так странно, куда она могла уйти на ночь глядя? Мурмя, словно бы ответом на ее вопрос, ворота на главном балконе часовни отворились, и туда выбежал Митки. Нет, господи, что ты делаешь? Громким шепотом на всю улицу говорил он. Ловлю своего любимого Войта. Мурмиу. На балконе появилась Айрау и, схватив Розоволосова, затащила обратно в часовню. Буйство любви, пожав плечами, произнес я. Вайс, мурмя, у меня тоже буйство любви. Мурмя, пойдем скорее внутрь. Ахрау схватила меня за руку и потянула за собой. Все больные уже спали. Даже тот жуткий гоблин в форме медсестры и с накрашенными губами посапывал на одной из коек. Девушка-кошка вела меня на чердак. Там были их комнаты. Аккуратно оглядевшись, Ахрау завела меня в свою и, усадив на кровать, закрыла дверь. Наконец-то, мурмя, мы с тобой остались только вдвоем. Мурмя, девушка села мне на колени и прижалась. Я так скучала. Мурмя, Ахрау, я тоже. Поверь мне, правда, я очень переживаю, что меня постоянно нет тут. Да, это печально, но моя любовь, мурмя, она вездесущая. Для нее нет преград и расстояний, Мурмя, и к тому же, я поддерживаю твой жизненный путь. Ой, мне что-то уткнулось в ногу. Это сигнал. Сигнал чего, Мурмя? Того, что пора. Я схватил девушку и повалил ее на кровать. Верно, Мурмя? Потом поговорим. Ахрау обвелась хвостом вокруг моей ноги. Что же, пришло время показать, как сильно я скучал. Мурррррррр. Глава 313. Невоспитанный. Часть 1. Насвистывая Сюткина, дорога в облака, я направлялся обратно в гостиный дом. Эх, хороша чертовка. И чего я раньше сопротивлялся? Ох, как я ее за хвостик. Все же, зооморфы прикольные. Их ушки и хвосты, это просто нечто. Так вот, добравшись до сонной костелянши, я вдруг вспомнил. Латифа солгала мне про текущие номера. А это значит, что мне придется и с ней. Пиздец, надо бы как-то отвертеться. Я уже не в том возрасте, чтобы по две женщины за ночь. Слабак, воскликнул Кауч и метнул в монитор стаканчиком с кофе. Притвориться, что голова болит, это она явно не оценит. Блин, надо было не так сильно с Ахрау. Хотя, я же не могу не сильно. Секс он подобен изысканному блюду. Ну а я, выступал в этом вопросе шеф-поваром. То есть я подходил очень ответственно и со смыслом. Но что важнее, ни в коем случае не торопился. К девушкам надо относиться с уважением. Если, конечно, это не шлюпка. Шлюпки должны быть драты. Сильно драты. Но это не суть. Я приоткрыл двери. С облегчением выдохнул. На моей кровати сидел истерзанный Микки. «Привет, дружище!» – воскликнул я. «Ну ты меня выручил!» «В смысле?» «А, да так, я приобнял друга, Вайс. Его подружка меня серьезно беспокоит. Так, стоп, это что на твоей шее? Засос? Где? О, нет, что ты? Мы с Монгом играли, и он случайно зарядил в меня маленькой молнией. Ничего страшного. А, ну ладно, так вот, подружка Микки, как там ее, Айрау? Она загоняла бедного парня. Посмотри, он в одной пижаме по городу носится. Да разве же это дело?» Эльфийка указала на Микки. «Ой да, просто я сейчас реально занят делами по восстановлению города. И ты знаешь, Вайс, мы уже так много сделали. Авантюристы повалили новой волной. Черная маска молодец. Наплодил монстров, что с ними тут еще 100 лет в обед разбираться. Пока начали с ближайших окрестностей и деревень, я организовал местную гильдию. Так вот, там все гудит. В общем, я очень рад, что ты пришел и настучал мне тогда по голове», — произнес Микки с миленькой улыбкой, глядя на меня. «Еще бы. Порой дружеский пиздюль выручает. Дядя Аркхем был бы горд», — смахнув слезинку, вздохнула Латифа. «Кстати, я заметил, ты очень часто называешь его дядей, но ведь он твой отец». «Да, он и был по сути моим отцом. Это я его в шутку так называла. Многие так говорили, потому что он был очень добрым и заботливым. Этакий дядя для всех. Да уж, но Микки молодец. Город и правда превратился в нечто иное, лучшее, чем раньше. И дома, и народ. Все как-то стало выглядеть иначе. А насчет подружки, я придвинулся к Микке. Женщинам всегда хочется внимания. И без разницы, хочешь ты этого или нет. Да уж, я это сразу понял. Айрау очень, как бы это сказать, горячая. Так, парни, вообще-то рядом с вами сидит девушка, — возмущенно произнесла эльфийка. Можешь сходить к Катарине и Миранде. Усмехнувшись, пошутил я. Ах, вот значит как. Ну и пойду. Оставайтесь тут вдвоем, голубчики. Недовольно фыркнув, ответила Латифа и направилась в комнату к девчонкам. Иногда от женщин надо отдыхать, друг мой. Я повалился на кровать и подложил под голову руки. Это точно. Микки устроился рядом. Просто, она такая внезапная. Я только собирался вздремнуть, как она заскакивает. Ошалевшая, глаза горят. И ты знаешь, я все сделал. Выполнил свой, так сказать, мужской долг. Но ей этого показалось мало. Она хотела еще и еще. Я в ужасе побежал на балкон, а она за мной. Затащила обратно в часовню, и мне вновь пришлось выполнять мужской долг. Мне кажется, я так много ей наотдавал, что это теперь она мне должна. И как она будет отдавать? Ну, Микки подумал и разочарованно вздохнул. Блин, вот и я о чем. Да и не стоит стонать о таком. Кто-то вообще живет без девушек, как я в 20 лет. У меня тогда очень долго не было женщин. Года 3, а может и 4. Так что уж лучше так, чем никак. Это да. Ладно, не буду переживать из-за этого. А ты чего пришел сюда? После того, как я отдал долги, нужно было проводить Айрау в лазарет. А потом, я подумал, что она может захотеть еще и на всякий случай пришел сюда. Прячешься, значит? Ага. Тетя Луиза меня знает. Это я ее нанял сюда. В общем, мы с ней и договорились. Сколько ты сейчас получаешь? Это секрет. Микки расплылся в хищной улыбке. Больше, чем в арсенале. Кто формирует твою зарплату? Казначей. Аво. Все серьезно. Казна защищена, поэтому ни одна продажная тварь не сможет к ней прикоснуться. Да на самом деле не такой я себе представлял беззаботную жизнь Войта. То там что-нибудь сломается, пойди проверь, да потом людей приставь, то тут кто-нибудь разгуляется, что толпой потом успокаивать. Но пока так, кузнецы отвернулись от меня, они ушли обратно в кузню, сказали, что управление, мол, не их конек, а с новыми людьми так сложно сработаться, но ничего, я совсем справлюсь, я тоже так думаю, главное не останавливайся и не опускай руки, ребята, в комнату влетела запыхавшаяся Латифа, ребята, это кошмар, что случилось, там Катарин, это пьяная зараза, проснулась и задрав ночнушку Миранды, щупает ее во всех местах, а эта дурында спит, я не знала, что делать, поэтому убежала, серьезно, надо посмотри, ой, в смысле скорее воспрепятствовать этому непотребству, Микки, пойдем со мной, я схватил розоволосого и мы направились в комнату к девчонкам, то, что мы там увидели, ввергло Микки в шок, а меня в дикую радость, Миранда без задних ног сопела, распластавшись на койке, а Катарин, развратная мишка, сидела на ней верхом и жмикала ее за небольшую грудь. «Вайс, мне кажется, все это неправильно, а мне нравится. Ай, мне прилетело от Латифы. Действительно, что за лесбос? Все, девчонки, сеанс окончен. Иди сюда». В итоге я схватил Катарин и уволок с кровати. Микки аккуратно спустил ночнушки Миранды и укрыл девушку одеялом. «Отпустите, пшикая», произнесла девушка-мишка, мотыля ногами и руками. «Я хочу к ней. Ох, Латифа. Твой выход, ага, эльфийка подошла к Катарине и вырубила ее легким ударом в шею, девушка обмякла на моих руках, здесь ее оставлять опасно, у Карла непонятно что на уме, понесли к нам, у вас такая маленькая кровать, Микки погладил девушку по голове, не стоит, я договорюсь, чтобы ей выделили еще комнату, уже поздно, поэтому вряд ли кто еще сюда придет, Микки, не стоит, сквозь зубы произнес я, очень хорошая идея. Хитро улыбнулась Латифа, розоволосый пулей усвистал вниз, черт побери, меня прижали к стенке, мы вышли в коридор, блин, Микки поднялся к нам, ребята, номеров больше не осталось, но я могу унести ее к себе, что за шум, из ближайшей двери, сонно потирая глаза, выглянула Грантория, наша коллега пристает по пьяной лавочке к другой коллеге, сие неприемлемо, злобно выдохнула Латифа, да, ну так давайте ее мне. «Уж меня она точно не тронет, Грантория, ты же не любишь людей, у нее медвежьи ушки, представлю, что она плюшевый медведь и буду спать, давайте», девушка-кролик вытянула вперед руки, «нам завтра рано вставать, поэтому давайте поскорее, да, если тебе так хочется», я положил Катарин в руки Грантории, «такая милашка, пойдем, я тебе сказки расскажу». Девушка-кролик как-то по-матерински подхватила Катарину и уволокла к себе в номер. «Ладно, ребята, спасибо, что спрятали меня ненадолго. Будете рядом, обязательно заходите». Микки махнул нам рукой и поспешил удалиться. «Так-так-так», Латифа алчно облизнулась и подошла ко мне. «Кажется, кто-то наконец-то попался». «Я?» «Да, конечно, в кровать, живо». Эльфийка схватила меня за руку и потащила в номер. «Эх, лунная призма, дай мне силы». В жизни каждого парня всегда так бывает, либо девушек вообще нет и не будет, а очень долго, либо они напрыгивают на тебя всей толпой одновременно. Лунная призма таки дала мне силы, значит я не такой уж и старый. Утром все собрались возле костелянши, Грантория хитро улыбалась, Катарин застенчиво отводила глаза, Миранда с недоумением ощупывала свою грудь и шею. Карлайл беззаботно помешивал чай в походной кружке. Ну а Латифа беспалево схватила меня за задницу. «Пиздец, это я должен так делать, слышишь, женщина, я, все за мной», — воскликнула девушка-кролик и мы направились к выходу. «Я надеюсь, что Грантория не соврала насчет порталов, ибо струячить пешком до арены смерти — это звездец».